Кстати сказать, у целителя были шансы на успех. Райдеры нередко прихватывали из Скальма сувениры, и иногда Таннисону попадались очень интересные образцы. Экспериментируя с ними, он получал многообещающие направления для исследования и, идя в Скальм, мужчина имел основание надеяться, что его усилия окажутся результативными, но не повезло. Комплекс не дал ему возможности реализовать свой исследовательский потенциал. Все это я в подробностях услышал от Саардака вечером. Маг также многое наплел про нас целителю, и тот, как только мой маг поднялся, поехал с ним, прихватив с собой лабораторию. И как только Таннисон увидел меня, я немедленно оказался атакован этим невысоким полноватым недоразумением с короткими руками и близоруким прищуром глаз. Целитель как клещами ухватился в мою рубаху и изверг на мою голову такой поток слов и разных предложений по поводу Скальма, что я опешил от такого напора и мог только кивать в ответ на его тираду, которая продолжалась как минимум полчаса. Посмотреть на это сбежались все окружающие, и как только поняли, что мне ничего не угрожает, стали с интересом наблюдать за развитием событий. Бессовестные, и не стыдно им смотреть, как их лорд мучается. Только и делают, что ухмыляются, а мне так каково. В итоге я все-таки смог собраться и дать ответ этому фанатику науки. Таннисон, вы, в конце концов, целители, должны лечить людей, а не рвать их на части, как это делаете сейчас со мной. Ой, как-то совсем по-детски вскрикнул мужчина, простите, я не хотел, то есть хотел, но совсем не того, и я, вообще говоря, никогда не наврежу. И окрестности вздрогнули от смеха. Целитель смутился и покраснел, пришлось мне уже его спасать. Да все понятно, не волнуйтесь, вы хотите исследовать Скальм. Этого хочу и я, так что наши пути совпадают, но давайте это обсудим попозже. Помогите мне с одной проблемой, и после этого все решим. Мои слова успокоили увлекающуюся натуру целителя, ведь я не ответил отказом, но намекнул, что просто так у нас взаимодействия не получится. Да, что вас беспокоит? Таннисон, видя перспективы, немедленно настроился спокойный деловой лад. Интересный человек, увлекающийся чуть ли не до безумия, но при этом не совсем оторванный от реальности, то есть управляемый. Хорошие свойства. Для меня, такому человеку, дай, что он хочет, он горы свернет, при этом в нужном направлении. Я обстоятельно обрисовал ситуацию с мастером Маснаком и его артелью, попутно ответив на множество вопросов, из которых стало понятно, что Саардак рассказал своему другу чуть ли не всю нашу историю. Теперь уже точно я несколько лет целителя от себя не отпущу. Затем Таннисон приступил к обследованию пациентов. Расспросил их, взял на анализы образцы крови и кожи, затем активно начал заносить и расставлять оборудование в помещение, выделенное ему Нольером. По виду целителя я понял, что забил тревогу я не напрасно. Целитель был сосредоточен, как будто нечто для себя решает, и он, определенно, собирается немедленно распаковать лабораторию и приступить к исследованиям, потому что столкнулся с непростыми болячками. Что же, не буду мешать, наоборот, выделю пару людей в помощь. Надо же оборудование носить. Следующим утром меня ждало неприятное сообщение. Как я и предполагал, Таннисон всю ночь провел в своих исследованиях и выдал результат. Меня, да и не только меня, но и многих моих людей интересовал вопрос, что мы добывали в шахте орков. Породу для того, чтобы сделать дорожки, по которым можно ходить в Скальме. Как-то не верилось в такое простое объяснение, и целитель подтвердил наши подозрения. В шахте мы добывали совсем не это. Маги, а особенно аркские шаманы, иногда используют один специфический препарат. Его называют нальх. Он сильно воздействует на сознание, что помогает на некоторое время сильно активизировать работу мозга, и соответственно маги, использующие его, получают дополнительные возможности. Особенно ярко воздействие нальха проявляется в работах артефакторов. Именно в период, когда такие люди использовали этот препарат и создавались их шедевры. Но нальх нужно было принимать очень аккуратно, так как передозировка ведет к уничтожению личности. Однако это только одна из сфер применения нальха, и его свойства не ограничиваются воздействием на сознание. Таннисон, правда, мало что об этом знал, но уверенно заявлял, что препарат невероятно эффективен и при этом также очень сложен в изготовлении, составляется из крайне редко встречающихся компонентов и поэтому астрономически дорог. В общем, та еще загадка, но в применении картели Маснака получалось, что они находились в месте, где добывается один из компонентов нальха, точнее в шахте, где содержится соответствующая руда. Вещь определенно ядовитая, и отравление ею гарантированно приводит к смерти, если в последующем не лечиться. Особенность этого яда была в том, что он начинал убивать только тогда, когда на кожу отравленного человека попадали лучи сонары. То есть, пока ты в шахте живешь, вышел на свет труп. Таннисон не сразу понял, с чем столкнулся, но описания подобного отравления были в специальной литературе, и в итоге целитель разобрался. Интересная штука, в моем времени ничего подобного не было. Кстати, теперь понятно, почему орки не спускались в шахту. Интересно, как они собирались не допустить отравления после того, как достали бы меня из шахты? Подумав над словами Таннисона, я предположил, что ядом на самом деле является пыль, содержащая некоторые неизвестные компоненты, которая въедается в кожу шахтеров. Она сама по себе инертна, а ультрафиолет вызывает некую реакцию, превращая пыль в яд. То есть, если плотно закутаться, то можно гулять, где хочешь. Но это пока не важно. Важнее было понять, почему люди Маснака заболели, а остальные мои вассалы, которые провели в этой шахте годы, остались здоровы. Целитель также ответил и на этот вопрос. Лечить поражение таким ядом крайне сложно, требуется полное очищение организма от токсинов, и обычными целительскими воздействиями этого не добьешься. В идеале для излечения требуется полное переливание крови и еще множество других процедур, которые в итоге выведут отраву из организма пациента. Но существует еще один способ исцеления. Оказывается, что действие галеродобываемого в скальме не ограничивается значительным повышением регенерации. При употреблении этого корня у людей происходит стимуляция очистительных систем организма. То есть, если употреблять его в пищу систематически, то через некоторое время организм сам выведет все токсины. А я, Лэргалнан и прочие употребляли его ежедневно все время нашего пребывания в скальме, ведь травмы и раны там люди получали постоянно, надо было лечиться. Поэтому мы и не заболели. Однако артели мастера Маснака не повезло. После разговора с Таннисоном я немедленно позвал Нольера и приказал проинспектировать весь галер, что у нас есть в наличии. Уже через пару минут он сообщил, что у нас имеется больше 10 килограмм этого корня. На лечение должно хватить. Я выдохнул с облегчением и приказал немедленно распределить его на порции и начать выдавать строителям. Но это несколько сотен, а может и 1000 золотых, воскликнул Таннисон. Это мои люди, и они дороже золота. Блин, судя по вытянутым лицам окружающих, я опять ляпнул что-то необычное. Ну и ладно, раз с болезнью начали бороться, можно заняться и другими делами, но прежде нужно решить последний вопрос с целителем. С моей помощью вы сможете изучать скальм сколько угодно, но у меня свои цели, и в некоторых областях я взаимодействую только со своими людьми. Посторонним доступ в скальм обеспечивать не собираюсь. Вы станете моим вассалом? Спросил я Таннисона. Других вариантов сотрудничества я рассматривать не буду. Вы считаете меня достойным этого? Вместо ответа задал он свой вопрос. Решайте быстрее, и через минуту я принимал присягу нового вассала. Вот и хорошо, произнес я после клятвы. Я не люблю выкать людям, которых считаю своими, и наоборот, не хочу этого по отношению к себе. Только в официальных случаях и при посторонних, которым надо дать понять мой статус, поэтому привыкай к простому обращению. Далее, я понимаю, что ты хочешь со мной обсудить много разных вопросов, но у меня много дел. Поэтому я отдаю тебе на растерзание запасы Нольера, у него ты найдешь много чего интересного для себя, но только аккуратно. Мы из Скальма взяли кое-что из того, что не выносит оттуда райдера, и о свойствах этих растений и грибов в империи неизвестно, но мои люди знают об их пользе. Можешь познакомиться с ними и ты. Арана помогает нашему завхозу, поэтому задействуй девушку. Пусть помогает и тебе. В последнее время Арана все чаще начала мелькать у меня перед глазами. Загружу я ее общением с целителем. Таннисон ее возьмет в оборот так, что времени на всякие глупые мысли у нее не останется. Пусть покрутится, может успокоиться. Разбирательства с целителем отняли много времени. Пришлось мне бежать, чтобы успеть перемолвиться с Хамалигином. Купец отправлялся в Дунальстерн, чтобы зарегистрировать документы на артель строителей и наемный отряд охраны. Это сделает наше присутствие законным. После этого купец должен отправиться в почтовое отделение, чтобы отправить письма и посылки. У всех моих вассалов есть родственники. У большинства воинов семей не было, но были подруги, родители и сестры с братьями. Послать им весть хотели почти все. Мы совместно обсуждали, что можно писать, и поэтому послания были очень похожи. Несколько предложений в стиле «Жив, здоров, дела нормально, где нахожусь, секрет, позже при встрече расскажу подробности». Кое-кто хотел пригласить присоединиться своих близких к нам, но потом, подумав, через некоторое время отказывался от этих мыслей. «Рано еще, обустроимся, тогда и посмотрим». Правда, деньги хотели передать своим семьям все, пришлось выделить некоторую сумму, пока еще скромную, всего 5 серебряных монет, прилагаемых к записке, но как оказалось, для многих это было важно и существенно. Некоторые из моих людей именно столько и посылали раньше. Сложнее было с теми вассалами, у кого уже были семьи. Со строителями разобрались быстро, их жены привыкли жить на колесах, и мастер Маснак лишь попросил денег на билеты. С посланиями остальных пришлось повозиться. Жены нескольких моих людей не получали вестей от своих мужей больше года, и как они жили все это время было неизвестно. Также неизвестно, поедут ли они в неопределенность. Но после обсуждений мы продумали, как можно все организовать. В эти семьи сейчас отправятся письма, а потом заедут курьеры с инструкциями, как себя вести. Опять на Самолана ляжет дополнительная нагрузка. Хамалигин должен будет отправить все послания адресатам. Кроме этого, купцу предстояло записаться на прием к герцогине. Я подумал, так как земли, прилегающие к горам, в которых пройдут туннели, формально относятся к герцогству Альстерн, имеет смысл их приобрести в собственность. Конечно, никто нас там трогать не будет. Эти места считаются незаселенными, любой желающий может там обосновываться и потом заявлять, что был тут всегда, и проще признать его в своих правах, чем пытаться выселить, но лучше подстраховаться заранее. Правда, герцогиня по слухам являлась своеобразной пожилой особой, попросту взбалмошной старухой, и как она отреагирует на то, чтобы продать пусть пустые и ненужные земли, неизвестно, но попробовать стоит. А вдруг договоримся? И последнее. Купец должен купить билеты на поездку в столицу для Самолана и двоих сопровождающих. Прямой транспорт отправляется туда через 2 дня. После того, как я отправил Хамалигина, наступило время окончательно разобраться с финансами. После того, как Нольер представил отчет, я понял, что все далеко не так плохо, как могло бы быть. После продажи ларгов, лошадей, части оружия, доспехов, разных безделушек, набранных в лагере орков, и кое-чего из запасов Скальма, у нас на руках оказалось почти 1000 золотых наличными и векселя на сумму в 5500. Этих денег по нашим предварительным прикидкам должно было хватить на приобретение баронства. Однако мы только предполагаем сумму, которую придется выложить, цена еще не определена. Возможно, запланированных денег не хватит, поэтому надо будет дать Самолану с собой еще то, что можно реализовать за большие деньги. В первую очередь это золотой песок и драгоценные камни. Белый говорил, что сможет их реализовать по своим каналам в любой момент. Кроме того, Самолану в поездку соберем манны, голду, галеры и несколько ювелирных украшений. На всякий случай. Иногда подарок хорошо помогает решать некоторые скользкие вопросы. Правда, Самолан, по его словам, небольшой умелец давать взятки, тут бы лучше подошел Хамалигин. Но купцу я не доверяю. Неожиданно решение подсказал Белый. Как оказалось, адвокаты существуют и в эти времена, с законом многие имеют проблемы. Однако законопослушные граждане не подозревают, что адвокаты в состоянии помочь в разрешении различных ситуаций, и найти контору, имеющую в штате пару пронырливых типов, которые за свой процент могут обделать скользкие делишки без криминала и вроде как на законных основаниях, несложно. В столицу обращается множество людей по разным вопросам, и зачастую напрямую у них не получается разобраться со своими проблемами, и тогда они обращаются к специалистам, и о чудо, все решено, только карманы опустили. Но этот вариант нужно оставить на крайний случай. Хамалигин вернулся вечером и представил подробный отчет. Он сделал все, что мы планировали, а также проехался по поставщикам строительных материалов и заскочил в пару мест по торговым делам дома. Добился скидок и завязал новые контакты. После отчета сообщил мне, что собирается проехаться по стойбищам с целью приобретения кож, шерстяных ниток и жира. Заодно он собрался посмотреть на другие товары местных умельцев, оценить их потенциал, узнать потребности. В общем, начать заниматься торговыми делами, чтобы торговый дом активно заработал. Похоже, купца проняло мое предостережение. Он начал шевелиться. Посмотрим, как пойдет далее. Может, и не придется применять к нему санкции. Через день Самолан, Белый и второй уголовник, которого все называли Малый, отправились в путь. Опять наступило время ожидания, которое немного оживило появление сапога. После того, как авторитет понял, что уехал человек, который связывал нас с уголовным миром, он навестил торговый дом. Определенно мы его заинтересовали, и он навел о нас справки. Ему оставалось окончательно определиться, являлся ли Белый представителем нашей постоянной крыши, которая пока еще по каким-то причинам не заявила о себе, или мы обыватели, которые одноразово воспользовались уголовником, договорившись с ним. Если бы мы стали афишировать кличками, он бы сразу от нас отстал и начал бы выяснять все в уголовном мире, но конкретного ответа на свой вопрос сапог не получил и поэтому решил, что за нами никого нет. Из этого следовало, что нас в ближайшее время навестят гости. Такое развитие событий было спрогнозировано Белым, и поэтому мы знали о том, что нас ожидает. Белый также описал стандартные схемы проведения операции устрашения, поэтому мы соответствующе подготовились к встрече, даже подтолкнули их к определенной схеме поведения. Во время визита сапога мы специально разыграли спектакль и позволили ему и его людям хорошо исследовать территорию торгового дома, показали все посты охраны и места проживания. То есть бандиты были уверены, что знают о нас все, что нужно, и набег однозначно окажется успешным. Долго ждать посетителей нам не пришлось. Уже поздним вечером после визита сапога, в момент, когда приближающаяся темнота заставила случайных запоздавших путников убраться с тракта и расположиться на ночлег, я заметил скопление аур сотни всадников в километре от торгового дома. Бандиты уверенно двигались к нам, и я сообщил об этом. Люди приготовились встретить незваных гостей. Вскоре на территорию дома ворвались вооруженные люди и сразу начали разделяться, чтобы блокировать места, где им могли оказать сопротивление. Однако позволять им это сделать было не в наших интересах, поэтому неожиданно для бандитов они наткнулись на баррикады между домов, утыканные острыми кольями в их направлении. Из-за баррикад показались лучники и копейщики. Видя опасное препятствие, всадники подались назад, отдельные группы смешались в общую толпу и, понимая, что просчитался с нашей оценкой, сапог дал команду отступать. Однако выезд перекрыла шеренга хорошо бронированных и вооруженных воинов, по виду и действиям которых многие из опытных уголовников поняли, что путь им преградили ветераны. Некоторые из молодых и горячих решились на прорыв, но были жестко опрокинуты на землю. Для пущей убедительности свистнули стрелы, а маги зажгли два аналога прожекторов, которые разогнали сумерки, ярко осветив пришельцев. Все спешиваются и бросают оружие. «Считаю до трех, кто это не сделает, умрет», — раздался усиленный магией голос Лыргалнана, и мужчина начал отсчет. Бандиты решили не испытывать судьбу. Быстро соскочили с лошадей и побросали мечи в общую кучу. Воины согнали их в одно место и усадили на землю. Все крики о том, что они мирные путешественники и ничего плохого не хотели, а мы устраиваем здесь произвол, старательно игнорировались. Лыргалнан выделил из толпы сапога и еще несколько человек, которые выделялись одеждой и поведением. Их под конвоем отвели в один из складов ко мне, связали руки и ноги, чтобы обездвижить, и воткнули в рот кляпы. Церемониться с этим контингентом я не собирался, поэтому сразу приступил к наложению проклятий. Уже знакомое проклятие, которое заставляло молчать даже самых неугомонных, на этот раз не потребовало много времени. Разбойники о нас мало что знали, и поэтому запретных тем для них было немного. Вторым проклятием был маячок, который при использовании лоскутка ткани, смоченной в крови проклинаемого, показывал колдуну направление, где искомый человек находится. Отец Сарен проверил и сообщил, что проклятия не определяются силами церкви. Я сообщил сапогу и его подручным, что теперь они у меня на крючке. Если нам со стороны криминала будет угрожать опасность, то реакция последует незамедлительно, и скрыться они не смогут. Запретил рассказывать кому-либо о том, что с ними происходило. Для всех мы мирно договорились, о чем и как — секрет. Просто так отпускать сапога, конечно, не стал. Дать криминального авторитета в финансовом плане необходимости не было, но среда, в которой он общался, могла предоставить мне свои возможности. Я собирался в дальнейшем использовать теневой источник сведения и некоторые каналы для сбыта, предоставляемые уголовным миром в части реализации сокровищ Скальма. Подумав, я решил делать последнее, соблюдая выгоду обоих сторон. Это позволит несколько ослабить напряженность в отношениях, и то, что это взаимодействие налажено при помощи угроз, должно будет через некоторое время перестать восприниматься с негативом. Когда пойдут реальные барыши от продажи галера, Гальдейманов, уголовники смирятся с нами и сотрудничество станет продуктивным. После наложения проклятия и обсуждения необходимых вопросов я отпустил сапога с подручными. Те не стали задерживаться и, собрав своих людей, быстро покинули территорию торгового дома, предварительно получив небольшой мешочек от Нольера. Сапог должен будет реализовать манны и привести нам деньги. В общем, в глазах шайки мы нашли точки соприкосновения. Через несколько дней приехали подручные Хамалигина. Они распродали оставшиеся товары и привезли с собой около 500 золотых. Купцов я решил пока не трогать и даже не стал с ними разговаривать. Они с Хамалигином уединились в одной из комнат и на следующее утро сами пришли ко мне. «Если бы мы знали о ваших возможностях, то вели бы себя по-другому», – начал разговор купец. «Теперь мы будем вести себя иначе. Мы сделаем так, чтобы торговый дом начал работать нормально. Только мы бы хотели договориться. Хамалигин определенно решил попытаться со мной торговаться, но делать этого я ему не позволил, даже слушать не захотел. Сразу надо было вести себя как положено. Тогда бы и разговор у нас получился. Людей, как видите, у меня хватает, деньги также имеются. Кем вас заменить, найду и теперь нужно, чтобы вы доказали мне, что не являетесь ненужным балластом. Я дам вам шанс, докажите, что полезны мне. Я посмотрю, как заработает торговый дом, и прослежу, как будут выполняться другие поручения. У вас есть месяц, но мы слышали, что речь предварительно шла о 2 месяцах. Вот же ушлые ребята. С ними никто наших планов не обсуждал, но тем не менее они смогли добыть информацию. Месяц мне понадобится, чтобы найти вам замену, если не устроите. Поэтому у вас только 1 месяц. Глава 22. Капитан Мемр после событий возле Скальма оказался в непривычных для себя условиях. Для него было нормой проводить все свое время в рейдах вдоль стены, но в последний год он оказался заперт в казармах столицы. И все это из-за призрачной возможности того, что с ним свяжется парнишка, который встретился воину в лесу возле Скальма. Такое положение доставляло капитану много неудобств, но он понимал, что это необходимость и старался терпеть. Для того, чтобы не сидеть без дела, капитан занялся тренировкой молодого пополнения. Сначала это новое направление деятельности сильно его тяготило, но постепенно егерь втянулся и начал проводить на тренировочных площадках большую часть времени. Первоначально, как только он обосновался в столице, капитан ждал, когда появится Ри. Он сутками сидел в приемной, затем, когда это наскучило, перебазировался в казарму, мгновенно проявляясь, как только приходили посетители или письма. Видя такую озабоченность егеря, сослуживцы начали над ним подшучивать, отправляя пустые записки по 10 раз на день. В конце концов, это надоело Мемру, и появляться в приемной он стал 1 раз в день, не реагируя на вызовы ради письменных посланий. По обыкновению капитан появился в приемной вечером. Днем ему опять пришла почта, но он посчитал, что опять шутит сослуживцы и не стал спешить. Каково же было удивление мужчины, когда он вместо маленького конверта увидел большую запечатанную коробку. К посылке прилагалась записка, и как только он ее прочитал, то практически сразу подхватил коробку и, не распечатывая, побежал. Мемр галопом пронесся по улицам Нэя и ворвался в неприметное здание тайной стражи. Граф Алсалин Риндгарг давно забыл, когда отправлялся отдыхать раньше наступления темноты. Он работал с утра до самого вечера, не зная выходных, и посетителей ему приходилось принимать в любое время. Однако глава тайной канцелярии империи не любил шума, это отвлекало от работы, и всячески добивался тишины, поэтому громкие крики в приемной, оторвавшие от работы, привлекли его внимание. Выйдя из кабинета, граф увидел, как его секретарь противостоит воину, который уже почти прорвался к заветной цели. Алсалин мгновенно узнал в настырном посетителе Мемра и, помня прошлогодние события, подумал: началось, а где же парень? Однако возле капитана никого не было, поэтому он спросил у капитана, который, видя графа, прекратил напирать на секретаря: «Ты один, у меня посылка от, ну вы поняли». Заходи в кабинет, пригласил Алсалин и добавил секретарю: «Меня ни для кого нет». Через полчаса в кабинет были вызваны несколько лучших сыщиков столицы. Задачу им ставил сам граф, и поэтому начали работать эти люди с завидной оперативностью. Но всем было ясно, что даже если они найдут курьера, это, скорее всего, ничего не даст. Посылка, полная важных документов, передавалась через публичный канал, то есть курьер не видел клиента и не говорил с ним. Посылку принимала девушка в почтовом отделении, и заставить ее подробно вспомнить и затем описать одного посетителя нереально, а записи в книге учета могут не соответствовать действительности. Однако попробовать стоит. Граф даже поразился тому, насколько правильно поступил этот загадочный Ри. Никто и никогда не мог предположить, что документы, могущие решить судьбу важной части империи, будут переданы обычной почтой, а именно нужному человеку, которого обязательно выслушает Ал-Салин, и при этом тот никак не фигурировал в особых списках тайной канцелярии. Если бы они поступили любым другим каналом, то, возможно, граф их получил бы через месяц, а может и вообще не получил, так как контрразведка орков не дремлет и, как это ни печально, выигрывает по всем направлениям у аналогичной службы императора, но мальчишка нашел выход. После очередной бессонной ночи, граф направил первоначальный отчет и копии нескольких документов из посылки императору. На следующий день правитель вызвал Ал-Салина к себе. Это пришло от мальчишки, поинтересовался Максимал Лин и, дождавшись положительного ответа, продолжил: «Что ты думаешь? Графство Анинерман в последние годы вызывало мои подозрения. Там происходили непонятные события, но ничего конкретного к нам в руки не попадало. Люди, которые попадали нам на допрос, либо ничего не знали, либо молчали, и никаким способом заставить их говорить не удавалось. Теперь к нам попали копии официальных документов. Копии сделаны с использованием магического подтверждения, что они сняты с оригиналов. Присутствуют все метки и идентификаторы подписи графа и его подчиненных. Подделка исключена. Если к ним добавить то, что есть у нас, получается очень неприятная картина. Этого хватит, чтобы созвать внеочередное собрание правителей самоуправляемых частей империи и поставить вопрос о смещении нынешнего графа. Однако прочие, неофициальные записи открывают совсем другую картину, и я уверен, что это подлинная информация. Описаны конкретные события, способы похищения людей, маршруты на территорию Архланда, названы имена людей, замешанных в этом. Далее факты саботажа, преступной халатности и подрыва экономики. В записях нет указаний на источники информации, но описан способ, как можно заставить говорить тех, кто молчит. Я не сомневаюсь, что если мы привлечем священников к допросам, все, что есть в записях, подтвердится. Тогда речь пойдет о предательстве графа Анинермана и его вассалов. Но как заставить церковь нам помогать? И Ал-Салин задумчиво посмотрел на императора. Неожиданно для мужчины тот улыбнулся. Ты не сказал основного, мой друг. А ведь все эти записи раскрывают нам глаза на кое-что более важное, чем заговор в графстве Анинерман. Год от года твое ведомство проигрывает разведке орков. Что бы ты ни предпринимал, как бы хорошо ни работал, ты неизменно терпишь поражение. Я это вижу и постоянно устраиваю тебе разносы. Не спорю, неоднократно думал, что тебя пора сменить, но я знаю тебя и понимаю, что есть причина у твоих поражений. У орков есть неизвестная сила, которой ты не можешь ничего противопоставить, и которая делает все твои усилия бесполезными. Ни ты, ни я не могли понять, что это за сила, а в этих записях есть прямое указание на то, с чем мы имеем дело. Это колдуны. Мы недальновидно считали, что последователи темных богов занимаются своими грязными делами, губя жизни людей во благо своих покровителей, и ни во что больше не вмешиваются. Во многом это мнение нам привили патриархи церкви. Как же богам чуждо все мирское, и им не нужно, чтобы их последователи возвышались в среде людей. Адептам даются свои блага, которые превыше всего, что может дать эта суетная жизнь. Колдунам не нужна власть, а проклятие, заставляющее молчать о разных темных делах, это что? Это инструмент власти. И я думаю, что темные боги могли дать своим последователям много таких инструментов, о существовании которых, благодаря святошам, мы даже не задумывались. Сколько колдунов у власти, в каких ведомствах империи они действуют, чем они владеют, сколько лет они подрывают империю. Ох, как они у меня сейчас запляшут, эти напыщенные индюки в рясах, которые всегда все знают, и их мнение непогрешимо. Император был одновременно зол и доволен. Наконец-то появился намек на просвет в череде постоянных поражений. Хотя неправда. Год назад была огромная победа и, говоря по правде, она досталась людям чудесным образом. Сколько бы ни пытались анализировать тот бой с верховным шаманом Илаем лучшие умы империи, они всегда сходились во мнении, то, что произошло, невероятно и кроме как случаем, а попросту чудом, объяснить невозможно. Вот и теперь появился луч надежды на улучшение ситуации, и все это благодаря одному загадочному пареньку. Но возможно, что все документы, которые мы получили, являются подлогом, нужно все перепроверить. Это может быть спланированная акция против империи. Ведь судя по тому, что вы собираетесь предпринять, это будет не только удар по власти графа Анинерман, но конфликт с церковью, и если все окажется ложью, то тогда в империи наступят тяжелые времена внутренних религиозных распри, когда вместо паренька или группы людей, стоящих за событиями возле Скальма и ждущих от меня награды, я вижу документы, которые раскрывают глаза на многие вещи, происходящие в империи, начинаю верить в то, что на Светлый Союз обратила внимание некая сила, которая решила нам дать шанс выжить. Я не представляю, что за сила решила нам помочь, но намеки понимаю хорошо. Некогда проверять, нужно действовать. Я вызвал Людвига, эльфов и гномов, приказал расквартированным в столице полкам быть в боевой готовности, вызвал резервные части. Уже через час здесь будут патриархи церкви, и я не собираюсь с ними церемониться. Если к завтрашнему дню они не обеспечат достаточное количество святых отцов, чтобы проводить допросы, полетят головы. Будь готов и ты. Выделишь мне к завтрашнему утру сотню дознавателей, но отправляй только молодых и не особо успешных. Возможно, они слабые профессионалы, но думаю, что среди них будет наименьшее количество предателей. Завтра я введу войска в Анинерман, и тогда все завертится. Понимаю, проработанного плана нет, но чувствую, как только мы займемся планированием, информация уйдет на сторону и враг успеет затаиться. А так есть шанс выйти на покровителей из столицы и нащупать ниточки в другие части империи. Они есть, я уверен. Так что будем рисковать и действовать с минимальной подготовкой. Рождение верховного шамана у орков проходило всегда в торжественной обстановке. Посмотреть, как перетекает сущность инопланетного разведчика из ветхой старой оболочки в новую. Увидеть, как молодое тело наливается силой пришельца из системы звезды Аниона, собираются все верховные шаманы орков и говорящие с землей тролли. Представители внеземной цивилизации наблюдали этот процесс уже тысячи раз, и всегда он вызывал у них трепет, несмотря на то, что любой из них сам перерождался сотни раз. Эту процедуру каждый из них проходил через 30-50 лет в зависимости от того, насколько обветшало тело предыдущего носителя. Этим осенним днем властители орков и троллей собрались по такому же случаю. Однако в этот раз происходило несколько иное событие. Раз в 500 лет древний артефакт, созданный ими же в момент, когда была еще связь с сородичами, мог принять в себя сущность разведчика, который, побывав в энергетической сфере, возвращался в мир материи и занимал новую оболочку. Это пребывание внутри древнего артефакта позволяло потихоньку восстанавливать знания, утраченные в конце войны, когда почти покоренные жители системы звезды Сонара смогли создать оружие против пришельцев. Человеческие ученые разгадали суть пришельцев. Они являлись паразитами, живущими в энергетическом поле, вырабатываемым живыми организмами в процессе жизнедеятельности. Эти паразиты сначала просто жили, питаясь выделениями организмов-носителей, затем научились воздействовать на тех, кем питаются, добиваясь большего комфорта и так далее. Тысячелетия развития позволили научиться паразитирующей форме жизни пользоваться всеми возможностями своих носителей в полном объеме, в том числе и деятельностью мозга. И как только в системе Аниона появилась разумная жизнь, свой псевдоразум получили и паразиты. Они не стали разумными существами в полном смысле этого слова. Для этого им нужно было иметь высшую нервную деятельность, которой у них по определению быть не могло, однако полный контроль над организмом носителя давал возможность паразиту использовать возможности, дарованные тому природой. То есть, используя работу мозга носителя, они сами становились как бы разумными существами. Переселение не осуществлялось в юные, неокрепшие организмы, так как был большой риск, что неопытный слабый носитель погибнет. Для этого процесса выбирались сильные, взрослые особи. Их знания и опыт также становились доступны паразитам. Это подтолкнуло их к созданию собственной цивилизации внутри существующей. Далеко не сразу обычные разумные осознали, с каким соседом они делят свое жизненное пространство. Естественно, такого выгодного только одной стороне сосуществования терпеть никто не пожелал. Начались бесконечные войны на уничтожение, во многом результативные, так как паразит после гибели носителя также уничтожался, если ему за пару секунд не предоставит другое подготовленное тело. Но войны дали толчок к развитию энергетических существ. Чтобы выжить, они учились приспосабливаться, накапливать силы, вырабатывать сложные модели поведения, чтобы в последующем использовать их для выживания. Также создавались своеобразные методики предварительной подготовки будущих носителей. Вскоре паразиты начали отвоевывать позиции и перешли в наступление. Но этот перекос вызвал у настоящих разумных существ необходимость искать новые способы уничтожения подселенцев. Маятник войны вновь качнулся. После веков и тысячелетий противостояния враждующие стороны дошли до уничтожения собственного мира. Жизнь в системе Аниона теперь теплилась в подземных бункерах с искусственными условиями существования, которые не могли обеспечить нормальных условий для выживания. С каждым годом становилось все меньше шансов, что жизнь вообще сохранится, ведь восстанавливать родную планету не было возможности, война не собиралась прекращаться. Прилет корабля исследователей из системы Сонары первыми заметили паразиты и сразу поняли, что у них появился шанс поработить целую звездную систему с потенциальными носителями. Исследователи оказались очень похожими на разумных существ, в которых подселились паразиты. Попытки занять энергетическую оболочку людей оказались успешными. И к Таране возвращался экипаж, в котором уже хозяйничали не люди. Все знания и навыки носителей использовались пришельцами, поэтому они вели себя как нормальные люди, эльфы или гномы, не вызывая подозрений. Поэтому об этом контакте жители системы Сонары так и не узнали еще 105 лет. Все это время велась подготовка к вторжению. Разведчики, отправившиеся с экспедицией, конечно, не имели знаний своей родины, так как могли пользоваться только опытом своих носителей. Экспедиция не могла бесконечно находиться возле звезды Анион, и за короткое время им удалось получить лишь общие инструкции и понятия. Поэтому подготовку к вторжению они осуществляли исходя из знаний жителей системы Сонары, но остальные паразиты, понимая все это, не делали на них ставку. Им разведчики были нужны в первую очередь как источники сведения о новом мире. Они посчитали, что смогут подавить любое сопротивление при помощи военной мощи, ведь система Сонары, как они могли понять, демилитаризована. Однако люди, эльфы и гномы, несмотря на мощный и хорошо подготовленный первый удар, смогли быстро оправиться и дать достойный отпор агрессору. Мгновенно сломить человечество инопланетяне не смогли, война затянулась.